Глава 14. У меня только один вопрос. Элеонора, не помню, как ее там, обвела нас гневным взглядом. В этом взгляде было все. Смерть через повешение, четвертование, удушение и даже сожжение на костре. Кто это все придумал, а? Я вас спрашиваю. Кто придумал и устроил эту вакханалию на сцене нашего чудесного кинотеатра? Открытие смены. Важный момент. Главный момент в жизни лагеря. А вы? В кабинете директора стояла гробовая тишина. Говорила только Элеонора, хотя народу в помещении собралось немало. Оказалось, у Гоблина даже есть свой кабинет. Вернее, в наличии был целый корпус, где располагалась администрация лагеря. Этот корпус стоял в отдалении, будто не хотел иметь отношения к остальным зданиям. Одноэтажный, деревянный, с большим крыльцом. В корпусе было рабочее место Элеоноры, старшего вожатого и старшего воспитателя. А еще это большая комната, в которой мы все вместе сейчас находились. Между прочим, нам даже не предложили сесть. Наверное, хотели вызвать психологический дискомфорт. Выводили из зоны комфорта. Мы стояли в рядок, как преступники, ожидающие своего приговора. Прилизанный, Толстяк Мишин, Ряскин, Селедка, Богомол, Елена Сергеевна и я. Естественно, куда же без меня. Судя по тем взглядам, которые в мою сторону бросала Селедка, она, к примеру, вообще считала, что все случившееся — прямая заслуга Пети Ванечкина. Полнейшая несправедливость. Я, между прочим, в этот раз был точно ни при чем. Ну, почти. А вот почему с нами вместе на разбор полетов загремела Елена Сергеевна, я не понял. Она в момент фееричного представления находилась в комнате, которая заменяла гримерку. Помогала младшим отрядам переодеваться, смывать с лиц нарисованные веснушки, румяные щеки и всю такую ерунду. Но вожатую Элеонора притащила вместе с нами в кабинет директора. А вот бегемот избежала данной участи. Она так стонала, причитала и изображала дурное самочувствие, что Элеонора реально начала за нее переживать. Наверное, решила, не дай бог, помрет женщина, тогда вообще будет отличный финал. Смена просто закроется, не успев открыться. Поэтому бегемоту накапали вонючих капель в стакан с водой и оставили ее в корпусе. Тем более прилизанного Елену Сергеевну Элеонора разобрала. Кто-то должен был присмотреть за подростками. А я теперь понимаю, за ними нужно реально смотреть. Вот почему, похоже, на каждый отряд нужно два вожатых и один воспитатель. Итого, мне кажется, маловато. Кстати, про отряд. Это, конечно, была самая главная фишка. Наши товарищи расплачивались вместе с нами. Сразу после ужина их отправили по комнатам, в то время как весь лагерь веселился на дискотеке. Могу представить, как они нас в эту минуту ненавидели. Надо ночью спать чутко, в полглаза, как бы не придушили. Вася сказал, что существует два самых важных дискача — на открытие и на закрытие смены. А остальные дни совсем не то. Толстяк сильно переживал. Ему не давала покоя мысль о булочках. Мы их не получили. Ужин для особо отличившихся откладывался в связи с тем, что наша бравая команда находилась в административном корпусе. Наверное, позже покормят. Ряскин тоже нервничал. Про Константина вообще молчу. Спокойными были только Елена Сергеевна и Тупикина. Самое интересное, кстати, что Селедка после своего падения осталась цела. Ушибла руку и ногу, на коленке виднелась здоровенная стесанная рана, которую сразу лагерный врач обработал какой-то зеленой жижей. Но в целом выглядела Тупикина очень бодро. Я лично ожидал худшего. Непотопляемая. Хотя нет, называть Селедку дерьмом не могу. Девка молодец. Вот реально. С одной стороны, конченая стерва, а с другой — молодец. Странное сочетание. Я, например, был уверен, в кабинете директора она начнет каяться и валить всю вину на нас. Тем более, это было бы чистой правдой. Но нет. Селедка молчала. Хотя на месте Васи и Ряскина я бы напрягся. Есть ощущение, что им надо опасаться ответного хода со стороны Тупикиной. Если бы она ныла и валила все на пацанов, это одно. А тот факт, что девчонка молчит, сцепив зубы, будто ее сейчас будут пытать, однозначно говорит, мандец этим двоим. Она потому и не раскрывает рта, чтоб, когда этот мандец придет, не подумали сразу на нее. Значит, месть Середки будет зверской. Это и без всякого чтения мысли, я понимаю. Война объявлена, и будет эта война идти до последней капли крови. Кстати, вообще не уверен, что капля крови окажется Селедкиной. На нее я делаю ставку в первую очередь. Думаю, кровь прольется у моих товарищей, много крови. Селедка та еще извращуга в плане работы ее мозга. Чем больше с ней пересекаюсь, тем сильнее чувствую родственную душу. Спрашиваю еще раз. Элеонора сложила руки за спиной и медленно прошла вдоль нашего ряда. При этом она возле каждого задерживалась буквально на секунду. Внимательно смотрела в лицо, а потом двигалась дальше. Кто придумал этот кошмар? Что удивительно, хозяин кабинета сидел молча за большим коричневым столом. Он не сказал еще ни единого слова. Просто смотрел на нас своим мутным взглядом, и, пожалуй, чуть сильнее у него выворачивало назад кривое плечо. Но я чувствовал, даже на расстоянии, как сильно он всех нас ненавидит. Наверное, потому и доверил вести допрос Элеоноре, чтоб не прибить случайно никого. В одной руке он держал палку, которую использовал во время ходьбы. На линейке этой палки я не заметил, а вот теперь была. Нас забрали из кинотеатра сразу, как только главные актеры покинули сцену. Ну, Селедка, конечно, была первой в этом плане. Она уже сидела за кулисами, выставив коленку вперед. Доктор мазал ее травмированную конечность своей ерундой. А вот Ряскин, Богомол и Вася ушли под оглушительные аплодисменты. Появление пионеров вообще никого не тронуло и словно не заметили. Зрители были просто в восторге от разбойников и Айболита. Естественно, я имею в виду подростков. У взрослых рожи, наоборот, выглядели кислыми. Бегемот сразу начала стонать. Она даже пыталась упасть в обморок. Скочила с кресла, на котором сидела, приложила руку к колбу, но потом заметила, что никто не кидается ловить ее тело, которое вот-вот рухнет на пол. Естественно, самоубийц нет. Она ж придавит своим весом насмерть. Поэтому Нина Васильевна взяла себя в руки и ограничилась стонами, без обмороков. Но требовала померить ей давление и вызвать скорую. Лагерный доктор сказал, что это удар по его репутации, а потом достал из кармана пузырек, в котором оказались те вонючие капли. Запах у них был ядреный и ужасно раздражало мое обоняние. Вот уже после спасения бегемота за кулисами появилась Элеонора. Она посмотрела на нас, потом на Константина, который побледнел и, по-моему, собирался повторить выступление бегемота, то есть стонать и требовать помощи. Однако в последнюю секунду вожатый вспомнил, что он как бы мужчина. Сцепил зубы и остался крепок духом. Молодец. «За мной!» — бросила отрывистая Элеонора. Нам не оставалось ничего, кроме как выполнить приказ. Поэтому мы, переглянувшись, потянулись вереницей вслед за ней.